4. Через 2 дня после разговора с Батюшиным Щепкин прибыл на Фурштатскую в губернское жандармское управление. Его принял помощник начальника управления подполковник Игнатьев. Игнатьева капитан неплохо знал. Тот год назад навел контрразведку на одного хитрого издателя, печатавшего кроме книг и прокламаций сборники вестей из уездов. А там, помимо прочего, были приведены точные данные о пропускной способности железной дороги, о характере перевозок и о воинских эшелонах. Издатель на поверку оказался немецким агентом с большим стажем, внедренным в столицу еще в самом начале века. Тогда сработали молодцы жандармского управления, а Щепкин лишь присутствовал при задержании. Теперь расклад менялся. Игнатьев усадил гостя за стол, приказал подать чай, а сам выставил на стол бутылку Смирновской. «С новым чином тебя, Василий Сергеевич!» — добродушно усмехнулся Игнатьев, поднимая рюмку. «Эдак догонишь скоро!» Они чокнулись рюмками и выпили. Щепкин взял с тарелки небольшой бутерброд, посоленный и поперченный кусок черного хлеба с ломтем осетрины и долькой помидора. Игнатьев был мастак на такие выдумки и всегда выставлял в качестве закуски что-нибудь новенькое. «Не в чинах счастья, Владимир Андреевич», — ответил капитан, — «а в успехах службы нашей. Хотя рад, конечно». «А вот с успехами пока не очень», — немного поскучнел подполковник. «Сам знаешь, сколько на нас свалилось с началом войны, просвета не видно». Щепкин знал за подполковником его грешок — вечно сгущать краски и представлять все в черном свете. За это его не раз бронил начальник управления генерал-лейтенант Волков, правда, без зла. Игнатьев заметил скупую улыбку на губах гостя, махнул рукой. «Но будет, обстановку и так знаешь, оплакаться не стану. Что ж, чин мы твой обмыли на коротке, давай, что ли, к делу». «Кузьма!» — повысил голос подполковник. «Где ты там?» Пожилой унтер-офицер неспешно вошел в кабинет и замер у двери. «Как чай?» «Готов». «Ну так и неси. Чего же студить-то?» «С пряниками и бубликами прикажете?» — невозмутимо осведомился унтер. Игнатьев посмотрел на гостя, заметил гримасу на его лице и вздохнул. «Только чай. С лимоном». Унтер также неспешно вышел. «Вот наказание мне!» — посетовал Игнатьев. Щепкин терпеливо ждал. Знал, что подполковник не любит сразу переходить к делу, а исподволь готовится, предлагая гостю то рюмочку, то чай, то угощение. Через минуту Кузьма внес поднос с сервизом, поставил его на дальний конец большого стола и неслышно вышел. Подполковник самолично разлил чай по чашкам, поколдовал с сахарницей и тарелкой с лимонами и, довольный, сел в кресло. Церемония закончена, можно и переходить к делу. «Наши молодцы в этот раз утерли нос департаменту и раскопали один интересный моментик», — начал подполковник. «Есть в Питере такой лихой налетчик. Козырь». «Козырь?» «Колозорный Дмитрий Степанович, 1880 года. Из купцов. Окончил гимназию, поступал в университет, но попался на краже драгоценностей в доме друга и угодил в ссылку. Работал в Минске и в Варшаве, а лет 5 как перебрался сюда. За ним и числятся 6 успешных налетов на ювелирные магазины, 2 нападения на почтовые кареты и вроде бы как дом в Москве, где он с подельниками взяли семейные драгоценности у некого барона. Но сей фрагмент не проходит по картотеке. «И что же сей лихач делает на свободе?» — спросил Щепкин. «А, ждет нас!» — блеснул зубами подполковник. Его брали в 5-м и в 10-м годах. Один раз упекли на каторгу, но через 2 года заменили по причине слабого здоровья. Митенька наш страдает слабостью легких. Студенный климат ему в тягость. Он даже справку себе выправил, что немощен, а кистарец. И он гуляет? Гуляет. Козырь при всех его недостатках обладает одним редкостным даром. Людей не губит. Все его лихие дела проходили без крови. Но там шишки и царапины не в счет. А греха смертоубийства на нем нет. Вот такой вот Митенька. И чем же он интересен нам? О, подполковник поднял указательный палец. А вот теперь самое интересное. Не далее, как позавчера, сей болезный вместе со своей кодлой наведались к ювелиру Штельману. Избавили его от груза камешков и золота на приличную сумму. Но дело даже не в этом. Штельмана и его жену, а также одного гостя, убили. Сразу 3. «Вот как!» — поднял бровь капитан. «Оскоромился ваш херувим? Ну, а мы-то тут при чем?» «А при том, что сей Штельман уже 3-й год как состоит осведомителем жандармского управления. Через него мы имеем информацию по всем ювелирам столицы, а среди них хватает и немчуры. И кое-кто из этой братьи снабжает сведениями кайзеровскую агентуру. Сам понимаешь, сведения у таких людей могут быть самые разные. Да и связи налажены не только в Питере, но и в других городах, а это уже сеть. Мало того, Штельман уже докладывал, что через некоторых его подопечных идут деньги эсерам. Знаешь, откуда идут?» «Из немецкого генштаба», — усмехнулся Щепкин. «Именно. Мы уже вышли на след одной интересной партии. Эсеров!» Подполковник покачал головой. «На этот раз оружие. С трофейных складов 3 сотни винтовок Малинхера укороченного образца ушли непонятно куда. А мы так подозреваем, либо революционерам, либо...» Подполковник развел руками. «А вот на этом след обрывается. Штельман убит. Его гость, к слову, пока не установленный, тоже убит. Цепочка прервалась. А сделал это наш безгрешный до ныне козырь. Почему? Зачем? А, думаешь, его навели?» Игнатьев пожал плечами, взял чашку, спохватился. «Ты пей, а то остынет. Навели, не навели. Из сыскного нам сообщили. Козырь встречался с неким человеком, вроде бы эсером, и у него назначена новая встреча. Завтра». Поняв, что подполковник подходит к сути дела, Щепкин напрягся. «Так, что надо от нас?» «От вас нужны вы. Моих соколиков и тихарей из сыскного опасно посылать. А вдруг да их знают в лицо? А ваша группа не засвечена, в городе никому не известно. Сходите, посмотрите, послушайте. Если козырь действительно будет там, да еще с эсером, Есть шанс провести его и узнать побольше. А? Что за место? Трактир мясоедов. Слышал? Слышал, но не бывал. Из тех заведений, что вертепом не называют исключительно по доброте душевной. Хотя и рабочие туда захаживают, и приказчики, и из уезда. Но хватает и лихих людей. А что полиция за таким местом не следит? Следит в меру сил и надобности. Но то их забота. Я дам тебе пару своих ребят из новеньких. Они тоже не примелькались еще. Полиция выставит оцепление. Ну, а если до дела дойдет? Ты ж в столице первейший знаток японской борьбы, а? Как она там? Дзю-у-дзю-цу. Дзюдо, усмехнулся Щепкин. Хорошо. План операции есть? Утром будет. Ты подходи часиком к 10. У Козыря встреча вечером. Как раз все обмозгуем и подготовим. Хорошо. Капитан встал. Ты чай-то допей. Хороший чай. Засуетился Игнатьев. Или еще водочки? Хватит. Спасибо за угощение. Пора. Щепкин пожал подполковнику руку и вышел из кабинета. Несмотря на бодрый вид жандармского офицера, предстоящая операция не внушала капитану оптимизма. Неведомые налетчики и эсеры были незнакомы ему, а их связь с кайзеровской или австрийской разведкой выглядела более чем подозрительной. Сильнее же всего напрягала перспектива похода в малознакомое место и участия в чужой операции в роли передового отряда. Щепкин не привык играть в темную, но, похоже, выхода у него нет. И оттого настроение капитана было далеко не радостным.